Разные установки. Уважаемые слушатели, 1 и 15 числа у нас выходят анонсы издательства «Весь», которое с 2004 года выпускает книги из серии «Трансерфинг реальности». Я не только в качестве благодарной рекламы это делаю, просто их книги всегда очень интересные и полезные. Это издательство номер один в области эзотерики и личностного роста. Прошу вас обратить внимание. Например, какие шикарные мысли во вчерашнем анонсе. Наш рост и потенциал часто скрываются за дверью неприятностей. Чтобы жизнь стала светлее и лучше, нужно быть готовым открыть дверь таким испытаниям и научиться храбро их принимать. Есть большая разница между индивидуумами с установкой на рост и установкой на данность. Люди с установкой на рост убеждены, что могут учиться благодаря испытаниям и ошибкам, и не считают свои способности фиксированными. Мы бессознательно защищаем себя от трудностей, не понимая, что в итоге останемся наедине со своим нереализованным потенциалом. Однажды, проезжая мимо местного парка, я оказался в потоке стоящих автомобилей. Промедление меня раздражало. Продолжая стоять на месте и пытаясь разобраться в своей реакции на пробку, я заметил женщину, которая подбежала к водителю автомобиля, стоявшего на две машины впереди меня. Она наклонилась к окну, что-то сказала и быстро отошла. Затем направилась к водителю автомобиля передо мной. Процесс повторился. И мне предстояло быть следующим. Я понятия не имел, что она скажет. Подбежав к моему открытому окну, женщина задала всего лишь один вопрос. «У вас есть какие-нибудь лекарства от аллергии?» Я растерялся и ответил «нет». И она тут же побежала к следующему автомобилю. Несколько минут спустя, когда движение восстановилось, я посмотрел направо. На краю парка на земле лежал молодой человек, который, очевидно, и был жертвой аллергии. Его велосипед валялся рядом. Видимо, он ехал в одиночестве через парк, когда начался приступ. Однако сейчас юноша был уже не один. Вокруг него столпилось человек 9, и все они просто стояли и смотрели, обездвиженные страхом, ничего не предпринимая. Разница между женщиной, которая бегала по улице от одной машины к другой, и теми, кто стоял и наблюдал, заключается лишь в одном – в практике. Можете быть уверены, если эта женщина не проходила в тот момент тренировку по оказанию неотложной помощи, значит, в ее жизни уже бывали ситуации, благодаря которым она научилась действовать в критических обстоятельствах. Такой способ реагирования – формируется практикой. Ему можно научиться, регулярно повторяя определенные действия на протяжении долгого времени. Мы тренируем активную жизненную позицию, продвигаемся от маленьких испытаний к большим, и при этом учимся сохранять присутствие и переходить к действиям. Контраст между инертностью прохожих, моим жалким раздражением из-за дорожной пробки и безупречными действиями этой яркой, уверенной в себе женщины, поразил меня до слез. Я стал свидетелем наглядной демонстрации различия между настоящей жизнью и боязливыми сомнениями, которые ежедневно затуманивают существование многих из нас. От себя добавлю. Представьте, что будет, если вы прямо сейчас, с этой минуты, смените привычную установку на данность и обреченность установкой на рост и возможности. Очевидно, жизнь пойдет круто по восходящей. Всего лишь сменить установку и неуклонно следовать ей. У Тафти тоже красной нитью проходит установка на развитие, потому что состояние статус-кво быть не может. Есть либо развитие, либо деградация. Это лишь вопрос выбора. Пребывать в данности или двигать себя и свою реальность. И это квинтэссенция философии трансерфинга. Жизнь подобна или даже, скажем, эквивалентно сновидению. Если вы принимаете обстоятельства, в которых оказались, как данность, вы в бессознательном сновидении и беспомощны. Но если вы не соглашаетесь с данностью, а просыпаетесь и формируете свою реальность, она становится вам подвластной, вашей.